Глава девятая. Милая пришла. Учай проводил одобрительным взглядом стражников, задвигавших засов на двери и убиравших лестницу. А потом наклонился к Тхери и прошипел. «Сиди спокойно, с твоим сыном ничего не случится». Кузнец едва ли слышал его, глаза вытаращены, зубы оскалены. «Если богиня примет дар, что ты сковал, отпущу его. Идите на все четыре стороны. Если же ты обманул меня...» Тхери что-то прохрипел, но больше не рвался, как безумный. Убедившись, что кузнец услышал его, Учай неторопливо поднялся. Он шагнул вперед к краю помоста и воздел руки. Шумная толпа разом затихла, подчиняясь его движению. Над вечерним лесом, над заснеженным берегом воцарилась мертвая тишина, лишь потрескивали костры. «Сегодня особый день, особая ночь!» — понесся над берегом звучный голос, заставляя каждого слушать, не отрывая глаз от вождя. «Новое солнце восходит, утро Нового года грядет!» «Позади холод и тьма, где мы были разрознены и беспомощны. Впереди рождение нового мира. Мы победили врагов. Мы стали другими. Мы едины. Мы сильны. Шкай озаряет наш путь. Варма наполняет ветром крылья». «Безумец или нет, а в даре слова ему не откажешь», — думал Киран, кисло глядя на затихшую толпу. «Ладно эти, но ведь и мои слушают. И молчат. Почему молчат?» Арьи домашнего войска расположились все вместе возле самой подвыси. Каждый был неизмеримо знатнее любого из Ингрии, в сущности, должен был бы сидеть здесь выше всех, в том числе и самого Учая. Однако по неизвестным Кирану причинам воины отказались занять выделенный для них помост, предпочтя устроиться поближе к блюстителю престола. Кирану хотелось бы думать, что они тревожатся о его безопасности. Однако он не привык себе врать. «Что-то замышляют», — думал он, поглядывая на зловеще спокойных арьев. «Даже не перешептываются, значит, все уже решили». Он вспомнил, как передал им слова Учая о двух воинах, которых следует избрать по жребию для жертвенного поединка. Как убеждал, что другого выхода нет. Доказывал, что при малейшей попытке сопротивления их попросту перережут во сне или выдадут дривам. Арьи сперва возмутились, накинулись с обвинениями, припомнили Тендара и много недостойных, по их мнению, уступок. Но потом, о чем-то посовещавшись, вдруг согласились. Уж слишком легко. Кирану в яве представилось, как его воины разом выхватывают мечи, вскакивают на помост. Вспышка клинка и голова Учая, заливая кровью шкуры, катится, падает на снег. Он прикрыл глаза и отвернулся, надеясь, что повелитель Ингрии не видит сейчас его лица. «Почему я сам не отдал им такой приказ?» — думал он. «Сразу, как письмо прочитал. Учай не ждал подвоха, можно было прикончить его и скрыться, а дальше — на прорыв. Через проклятые дривские леса домой, в Аратту!» «Почему, почему?» «Побоялся», — признался себе Киран. «Кого? Беловолосого дикаря Учая? Что их разорвут сразу, как только дикарь будет убит? Дривской расправы, если арии попадут им в руки? Или что с ариями сделают дривы, если попадут им в руки? Оборотней, несомненно, поджидающих в лесу? Надо как-то подать знак воинам, предостеречь от необдуманных решений. Лучше уж отдать двоих, чем потерять всех». Пока Киран пытался выбрать лучшее из скверных решений, Учай продолжал говорить. Он восхвалял предков рода и всех богов неба, леса и вод, что возвысили народ Ингри над прочими племенами, а его любимого сына Шкая привели к славе и могуществу. Он говорил так складно, что даже те, кто давно знал вождя Ингри, невольно подпадали под обаяние его слов. Даже сидевшая рядом Кирия поглядывала на старшего брата с невольным восхищением. «Какой же у Чайка молодец!» — думала она. «Прежде был злой, вредный, а теперь совсем как наш отец, мудрый, заботливый вождь. Объединил всех Ингри, вернул земли Дривам, от злых арьяльцев нас защищает». Тем временем Учай вдруг на миг запнулся и умолк. Коснулся рукой груди, накрыв ладони оберег с черным ликом. Когда он вновь заговорил, голос его задрожал, однако стал еще слышнее в мертвой тишине. Кажется, люди перестали даже дышать, чтобы не пропустить ни полслова вождя. «Услышь же меня, ты, кому мы всем обязаны нынешним счастьем и процветанием! Взгляни на меня, незримая защитница! О, ты, что вела меня дорогой славы, а мой народ к братству и благоденствию! О, мать битв! Мы воевали, и лишь одно из твоих имен, самое грозное, было нам открыто. Но сегодня я, сын Шкая, стою перед тобой, как твой земной супруг. Так яви же нам свой любящий лик, госпожа!» Учай поглядел в небо, будто надеясь увидеть богиню среди звезд, и многие повторили его движение. Кому-то померещился крылатый силуэт в столпах дыма над кострами. Кто-то почувствовал на себе жгучий взгляд из-за грани миров. «Приди, о возлюбленная, о небесная супруга! Да родится на празднике нового солнца новый союз богов!» Повелитель Ингри умолк. На берегу царила озадаченная тишина. Люди ждали, что будет дальше. По знаку Учая стражники начали расталкивать толпу, освобождая пространство между помостом вождя и огненной избой. «Что же угодно тебе, матерь битв? Какое угощение тебе всего больше по нраву? Знаю, ничто тебе так не мило, как поле кровавой сечи. Там ты пляшешь среди павших, там выбираешь себе лучших. Позволь же напоить тебя жертвенной кровью героев!» Учай повернулся к Кирану и хлопнул его по плечу так, что тот едва не свалился с помоста. «Наши славные гости из Ариалы, великолепные воины, сами предложили подарить своей жизни матери битв. Поистине многоценный дар, да приведет нас кровь ариальцев к победе!» Толпа отозвалась одобрительными воплями. Больше всех усердствовали дривы. «Скажи воинам напутственное слово, Киран, богиня ждет!» Киран смотрел на ухмыляющегося Учая и только раскрывал рот, онемев от такой наглости. Краем глаза он увидел, как его воин один за другим вытаскивает мечи из ножен. «Вот и конец нам всем настал», — промелькнула мысль. «Что же ты молчишь, Киран?» Бывший блеститель престола вздрогнул, увидев, что к нему обращается Маханвир его домашнего войска. «Предатель!» — загрохотал знатный арий, направляя острие меча в лицо Кирану. «Продал нас лесным дикарям! Выкупил нами свою жалкую жизнь! А теперь желаешь, чтобы мы поубивали друг друга на радость чужим богам?» Охрана Учая мигом сомкнулась вокруг него, ощетинившись копьями. Арии как один выхватили мечи. Над толпой поднялся крик. Ингри из рода Хирвы и Карию, из нового войска Учая и все те, кто верил в него, устремились на помощь своему божественному повелителю. Губы Кирана сами зашептали прощальную молитву Исфархи Вечному. И тут, сквозь крики, топот, лязг оружия, словно ручеек через бурелом, пробился звон струн. Слепец Зарни, не обращая ни малейшего внимания на то, что вот-вот окажется в сердце схватки, заиграл на гуслях. Спустя несколько мгновений звуки битвы отдалились, Ари и Ингри словно пропали в тумане. Каждый слышал лишь необычайно красивый, глубокий, околдовывающий голос вещего певца. «Если небо откроет глаза, где найдешь ты укрытие, смертный? Если небо откроет глаза, как снесешь его пристальный взгляд? Если небо откроет глаза, бесполезен будет доспех. Нет спасения от вышних глаз. Помни, смертной защиты нет». «Ты вернулся!» — раздался вдруг яростный рев, полный страха и ненависти. «Опять ты!» Маханвир Ариев, зрелый опытный воин, служивший Кирану еще во времена его наместничества в земле Дривов, остановившимся взглядом смотрел прямо перед собой на одного из своих товарищей. «Я же своеручно сжег тебя!» «Меня?» — молодой Арий побледнел, глядя в лицо одержимого. «Что ты несешь?» «Да, тебя! Бросил в огненную яму и слушал твои вопли! Как ты сумел выбраться?» «Кого он видит?» — ошеломленно зашептались в толпе. Сверкнул меч, хлынула кровь, и, не ожидавший ничего подобного, молодой воин, даже не попытавшись закрыться, упал на землю. Тело его было рассечено от ключицы до грудины. «Сгинь в преисподнюю и больше не возвращайся!» Тяжело дыша, прохрипел Маханвир, после чего, не тратя ни единого лишнего мгновения, развернулся и глубоко вонзил меч в незащищенное горло еще одного соратника. Толпа отхлынула во все стороны, издав дружный вздох потрясения. Оставшиеся арии опомнились и сомкнули строй. Учай сел на деревянный трон и наклонился вперед, жадно наблюдая за священным действом. Зарни продолжал тихонько петь, и с каждым пропетым словом озаренный кострами берег озера становился все более зыбким, словно расточалась граница между мирами, и сквозь кромку смотрели на смертных алчущие глаза существ с той стороны. «То, что спрятано, станет явным, то, что мертво, возродится, то, что живо под взглядом богини, обратится тленом и пылью». «Умри, Изгара!» — Маханвир отсек руку еще одному из своих воинов. «Слава солнцу!» «Он видит Изгару, прежнего князя Дривов!» — понеслись выкрики из толпы. «Он тот самый Арьялец, что сжег его в огненном болоте!» «Киран!» — гневно воскликнул один из Ариев, оборачиваясь к помосту. «Продал нас князю дикарей, да еще и наши души подарил их темным богам! Будь ты проклят!» Это были последние слова в его жизни. Острый меч рассек его шею, и воин упал, окрашивая хлещущей кровью утоптанный снег. «А ну-ка, все прочь!» Путь обезумевшему Маханвиру заступил опытный воин, его правая рука в домашнем войске. В отличие от остальных, охваченных гневом и ужасом, он сохранял спокойствие. Собираясь на праздник, арии снарядились как на войну, не взяли только щиты, но у каждого на бедре висел меч «Соколиное крыло» с изогнутым бронзовым клинком. Воин, вышедший против околдованного Маханвира, уже понял, что тот даже не глядит, сопротивляется ему или нет, и теперь стоял на месте, выжидая. В тот миг, когда Маханвир попытался ткнуть врага мечом в лицо, воин легко отвел клинок и шагнул в сторону, пропуская удар мимо себя. «Во имя Исвархи!» Ответом был только звон его собственного панциря, в который угодил второй удар. Опытный воин занес меч, целя в руку Маханвира. Тот вскинул локоть, принимая клинок наручем. В тот же самый миг нападающий нанес снизу длинный удар под руку, рассекая сосуды и сухожилия. На снег хлынула кровь. Соколиное крыло выпало из руки Маханвира. Он пошатнулся, ноги подогнулись. Его противник опустил меч, полагая, что поединок закончен, но тут же громко вскрикнул и упал, корчась от боли. Прежде чем потерять сознание, Маханвир собрался с силами, успел подхватить с земли соколиное крыло левой рукой и вонзил его в неприкрытое ни панцирем, ни поножами бедро врага. Азарни все играл и пел. «Всем отмерится полной мерой, не обманешь словами неба, всем воздастся полной мерой, помни это, взывая к богам!» Учай горящими глазами глядел на арьев, умирающих в лужах крови, и облизывал губы. «Великолепно! Как я и хотел! Не подвел Зарни! Тебе, все тебе, возлюбленная!» Толпа ревела, со стороны озера подул ветер, дым от костров расползался по берегу, ел глаза, заставлял людей кашлять. «Смотрите, смотрите!» — раздался вдруг пронзительный женский крик. «Богиня! Здесь богиня!» «Где? Где?» — люди заметались в сизом дыму. Многие, смотревшие в небо, потом клялись, что видели, как великая богиня спускалась из звездных пределов, раскинув огромные вороновы крылья. Другие утверждали, будто она прилетела верхом на черном крылатом волке. Одно было несомненно. Когда Зарни перестал играть, развеялся морок, и ветер сдул дым к лесу на открытом пространстве перед помостом у чая, все увидели женщину в черном. Подобной красоты не видали прежде в затуманном крае. Длинные черные волосы достигали колен, на шее, на запястьях сияло золото и серебро. Ветер шевелил темные, похожие на крылья многослойные одеяния. Кожа женщины была бледна, подведенные черным, немигающие зеленые глаза прекрасны и холодны, словно зимние звезды. Левая рука лежала на холке огромного косматого волка. В мертвой тишине раздалось хриплое покашливание у чая. «Госпожа моя!» — пробормотал он, вставая с престола. «Благодарю, что удостоила вниманием скромные дары! Милая, ты пришла!» «Подойди же, мой верный!» — раздался над толпой голос, сильный и сладкий, как мед. Никто не заметил, как покачнулся при звуке этого голоса кузнец Тхери. Учай же спрыгнул с помоста и подошел к богине, неподвижно стоящей в пустом круге. Их глаза встретились, богиня улыбнулась. От ее улыбки у повелителя Ингри вскипела кровь, мысли помутились. Устраивая жертвоприношение арьев, приказав Тхери выковать венец, Учай, конечно, надеялся привлечь внимание своей небесной возлюбленной, но увидеть богиню вот так, среди толпы, прямо перед собой, словно обычную женщину, что-то смущало сына Шкая. Крылатая богиня из его видений выглядела очень похоже, но немного иначе. Зеленые глаза, а как раньше, они были черными. Я не помню, я терял память сразу, как встречал их взгляд. Но какая разница? Внешность разная, но суть одна. Может, потому что она воплоти? Воплоти! О, моя возлюбленная богиня! «Здравствуй, суженый!» — ласково проговорила богиня. «Ты пригласил меня на праздник, и вот я пришла». Она подняла руки, словно собираясь обнять Учая, но тот быстро отступил назад и низко поклонился. «Позволь сперва поднести тебе дар, Тхери!» Кузнец сполз с помоста, держа в руках что-то завернутое в дорогую ткань, и на подгибающихся ногах подошел к повелителю. «Прости», — еле слышно бормотал он, — «пощади сына!» твоего сына?» Богиня повернулась к кузнецу, и ее лицо на миг исказило ненависть. Тхери зашатался, встретившись с ней взглядом. «Пощади!» Учай нетерпеливо вмешался. «Давай сюда!» Учай выдернул из рук Сакона сверток, развернул ткань и достал блестящий железный венец. Те, кому доводилось видеть царскую корону Накхарана, несомненно усмотрели бы сходство в очертаниях и способе ковки. Только накский венец был сплетен из перевитых змей, а этот напоминал паутину или сплетенные ветви терна. Или сеть. «Я всегда говорил тебе и повторю снова, я твой!» — проговорил Учай дрожащим от волнения голосом, поднимая венец к небу обеими руками. «Но мне мало просто твоей милости. Я хочу большего. Сама мысль о том, что ты благосклонна к другим владыкам, мне ненавистна. Прошу, стань моей супругой. Назови меня своим мужем, и мы будем принадлежать лишь друг другу. Ведь я не просто какой-то князь, я сын бога Шкая. Вся моя жизнь посвящена лишь тебе». «Что ж», — улыбаясь, отозвалась богиня, — «ты лучший из моих верных, достоин того, чтобы стать моим мужем». «Тогда стань же моей навсегда». С этими словами Учай, обмирая от собственной смелости, шагнул к богине и надел ей на голову железный венец. «Свершилось!» — воскликнул он, крепко взяв ее за руку. «Вот моя небесная супруга! Со мной навсегда! Будем же праздновать! Ты подарил мне этот прекрасный венец и напоил мой дух кровью ариев», — отозвалась богиня. «Но я хочу еще кое-что». «Все, что угодно для моей прекрасной госпожи!» Учай проследил за ее взглядом, устремленным на огненную избу. «Ах это! Зажигайте!» «Нет-нет!» — рассмеялась богиня. «Я заберу только сына кузнеца. Кузнец угодил мне, создав этот прекрасный венец. Поэтому и я дарую ему награду. Его сына пожрет мой волк». Учай расхохотался. «Теперь я вполне узнаю тебя, госпожа. А второй мальчишка?» «Там еще один? Тот мне не нужен». Стоило стражникам открыть дверь дома мертвых, как огромный волк сорвался с места. Вскочив в избу, закинул смуглого мальчишку на спину и умчался в лес. Вслед за волком, унесшим Шаркана, наружу выпрыгнул Мозайка. Спрыгнул на землю, на миг растерялся, думая, куда бежать. Из-за спин стражников возник Андема, схватил мальчика за руку, и оба исчезли в толпе. «Ну, когда же мы будем пировать, мой возлюбленный?» — спросила богиня и улыбнулась так нежно, что Учай, подобно кузнецу, чуть не лишился сознания. «Да начнется свадебный пир!» — прохрипел он, вцепившись в руку своей небесной супруги так крепко, словно боялся, что вот отпустит ее, и она исчезнет. И веселый пир начался, чтобы длиться всю ночь до рассвета. При первых лучах зари, когда те, кто еще стоял на ногах, радостно встречали солнце Нового года, Зарни сыграл последнюю лучшую песню. Трое учеников подыгрывали ему, запоминая на будущее слова. На этот раз вещий слепец не колдовал, просто пел. Или не просто. Его слова создавали видение новой жизни, где Ингри, самый древний, мудрый и справедливый народ на земле, объединятся в единый кулак и отправятся бить врагов. Всех, кто мешает воцариться на земле правде, кто приходит в чужие дома и забирает добро, одним словом, арьяльцев. Никто не подпевал, не было слышно воинственных возгласов, лишь грозное свирепое сопение. И каждый, кто слышал эту песню, чувствовал себя готовым к великой войне во имя справедливости.